корабли прощались с поселком. На берегу слабо тукали выстрелы, взлетали ракеты, шапки, летели в море недопитые бутылки. Так начиналась зима. Все в мире становилось очень далеким. Там, на материке, местный поэт не без влияния блатной лирики изложил настроение в строках. «От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк ушел последний караван». В горах территории в это время уже ложился снег. Замерзали ручьи, и рыбьи стаи успокаивались в глубоких речных ямах под торфяными обрывами. Раньше всего снег застал партию Капкова. Но именно там считали, что до зимы далеко, потому что для экспедиционного работяги начало зимы – это когда тебя вывозят из тундры. Капков не мог ожидать скорой вывозки. К ним дважды прилетал самолет Ли-2. Первый раз он сбросил бочки с соляркой и керосином. Бочки, как мячики, прыгали по узкой долине. Больше половины из них разбилось. Во второй рейс на грузовом парашюте спустили взрывчатку и мешки с продовольствием. Разведочные работы на киноварной сопке предлагалось продолжать до твердого санного пути. Люди Жоры Опрятина, оставив для охраны базы завхоза Ваську Феникса, плыли вниз по лосиной на двух резиновых лодках. В устье их должен был забрать морской катер. Дул острый ветер, вода была черной и неуютной. У берегов и на заводях рождалась тонкая морщинистая пленка льда. Канавщики замотано матерились. Они начали материться месяц назад и все еще не отошли от обиды. «Бить шурфы осенью после жаркого лета! Для шурфов существует другое время! Начальство бы сунуть в эту глину и воду, подержать бы денек в раскисшей дыре!» Они вяло клялись, что ноги их больше не будет в тундре. Жора Опрятин, сгорбившись, сидел на носу передней лодки. Его мучили простуда и сознание, что работа сделана плохо. Образцовые съемки красивого планшета, о котором мечтал Отто Янович, не получилось. Идиотский приказ Ченкова выполнен, но ничего не обнаружено, кроме знаков. А знаки прут по всей территории. Жора знал, что «Северстрой» не признает объективных трудностей. Следовательно, ему отвечать за прорехи на карте, за перерасход средств на шурфовку. Проект партии практически сорван. И нет ничего взамен, когда победители не судят. Он поссорился с Гуриным. Пока вся партия занималась шурфовкой, Гурин ходил в маршруты. В своей персональной альпинистской пуховке с персональной облегченной палаткой типа «Гималайка». Гурин был чист, свеж. Все остальные бродили с головы до пяток, вымазанными в желтой глине. Когда партия горит, то, черт возьми, надо быть всем одинаковыми, и работягам, и инженерам, — сказал Жора. «Стадный инстинкт у меня ослаблен», — ответил Гурин. Конечно, Жора понимал, что залезь Гурин в брезентуху, окунись в глину, ничем это не поможет. Но в паршивой ситуации всем надо быть вместе. В это верил Жора Опрятин. На середине пути лодки попали в лед. Лосина расширялась в котловине, и течения здесь почти не было. Пленка льда протянулась от берега к берегу. Всю ночь они колотили лед веслами, осторожно проталкивали лодки. Края льда были острыми, у всех кровоточили руки, и каждую минуту ждали, что сейчас зашипит воздух, и... Жора Опрятин думал о том, что если тяжелые ящики с образцами пойдут на дно, ему останется лишь застрелиться. А впрочем, не понадобится.